Сложно сказать, сколько именно они прошли. От бесконечно петляющих коридоров замка, которые почти не видели солнца, терялось ощущение не только пространства, но и времени. Торо никак не мог избавиться от ощущения, что они постоянно ходят по одним и тем же местам. «Что-то у меня...» Голова казалась тяжелее обычного. Может, сказывалась накопленная усталость, может, влияло блуждание в лабиринте, но он никак не мог ни о чем серьезно задуматься. Поверхностным мыслям и движениям ничего не мешало, но глубокие или отвлеченные размышления никак ему не давались. И даже от попытки разобраться в причинах этого, на все тело накатывала тяжесть. «А, да, нам нужно подготовить ловушки». Вдруг пришла в голову Тору мысль. «Ловушку?» На ходу переспросила Чайка. «Да, я хочу как можно больше ослабить отряд Джилетта». В том, что они находились в узком запутанном лабиринте, имелись и свои плюсы. А с учетом того, что отряд Тору был в меньшинстве, их оказывалось даже больше, чем минусов. Их не могли окружить. И даже если бы противники напали с обеих сторон, они бы смогли противостоять такому нападению вдвоем. Кроме того, в такой ситуации трудно обойти установленные ловушки. Если с их помощью удастся ослабить врага, это будет прекрасно. Но даже если их ловушки обнаружат, то на их обезвреживание придется потратить драгоценные силы и время. Короче, лучше всего, если нам удастся выманить и подловить этого вредного Альберика. «Прости, но этому не бывать!» Ответ на бормотание Тору пришел не от идущей впереди Чайки, а сзади. Торо сделал глубокий вдох. Занервничав и обернувшись, он лишь дал бы противнику шанс. Это попыталась сделать Чайка, но он остановил ее, схватив за плечо. А затем медленно и осторожно развернулся. В глубине узкого коридора, по которому шел отряд Тору, у самого поворота стоял тот самый вредный противник. Альберик Жилет. Подобно Чайке, он ничуть не изменился со времен их первой встречи. Его раздражающий опрятный вид, словно кричавший о том, что этот человек никогда не опускался до того, чтобы пачкаться, ползая по земле, оставался тем же самым. Каждый раз, когда Тору видел это хладнокровное выражение лица, ему хотелось заставить его скорчиться от гнева или ненависти. Но этого благовоспитанного юношу нельзя считать просто милой куклой. Даже железнокровие не могло гарантировать победы. Разница в их умениях была огромной. Слишком огромный. Рыцари – потомственные воины, порожденные войной. Конечно, в пассивные фазы и последние дни войн появлялось немало рыцарей, у которых из рыцарского было только имя. Они не умели сражаться и не имели никакого опыта. Но всегда находились и такие, чьи боевые умения усердно воспитывали целым кланом. И Альберик Жилет не просто относился к ним. Он был поистине шедевром, впитавшим в себя не одну сотню лет передававшегося из поколения в поколение рыцарского мастерства. «Что, уже догнал нас?» – проговорил Тору, поднося ладони к комбо-клинкам. «Скорее, наконец-то!» – тихо ответил Альберик. За спиной его виднелось 5 подчиненных. С учетом того, что в настоящее время под его командованием находилось 9 человек, где-то должно быть еще 4. Либо они отправились искать Тору и Чайку отдельно от Жилетта, либо заходили с другой стороны, чтобы взять их в тиски. «Я просто поражаюсь!» Альберик покачал головой. Жест этот показался напыщенным и искусственным. «Твоему упрямству!» «Правда? И что только заставляет тебя так стараться ради этой Чайки Газ?» Альберик прищурился. Тору шагнул вперед, закрывая Чайку от пронзительного и даже давящего взгляда рыцаря. «Это мое решение. Не лезь к нам. Этого я не могу», – отозвался Альберик, и на какое-то мгновение его изысканные черты лица скривились. «Я обязан отомстить убийцам Виви и Зиты». Тору промолчал. «Кстати, да. Двух девушек, ассасина и мага, рядом с Альбериком не было». «Почему?» «А, да, точно. Всплывшие невесть откуда воспоминания прояснили ситуацию. Они были мертвы. Разве их убил не Тору? Это война. Сам Альберик однажды заявил об этом Тору. Это маленькая, но все же кровопролитная война. А диверсантов трудно заподозрить в жалости к противнику на поле боя, даже если речь идет о девушках. Значит, Альберик преследовал Тору уже не только из чувства долга. Когда человек лишается кого-то дорогого ему, со временем накапливающаяся скорбь преобразуется в нем в гнев. И злить этот гнев на кого-либо – способ не дать какой-то части своей души увянуть. Тору знал об этом не понаслышке. Хасумин Акари. Он терпел свою скорбь именно потому, что превращал ее в ненависть по отношению к врагам. Но Тору брал силы для того, чтобы жить не только из этого источника. Он жил, чтобы исполнить мечту Чайки. «Конечно, я хотел бы сразиться с тобой в честной битве и поставить тебя на колени, но...» Вдруг сказал Альберик. «Кстати, все это время он ведь даже не пытался взяться за свой меч». «Что такое? Господин рыцарь решил сменить тактику?» «Да. Я решил, что вместо того, чтобы подвергать своих друзей опасности, мне следует сделать другой выбор. Пусть он мне и не очень нравится». Выражение лица Альберика изменилось. Он то ли насмехался над Тору, то ли смотрел на него с жалостью. В его глазах виднелась непроглядная тьма. «Не похоже это на него», – успел подумать Тору, видя в них те самые чувства, которые он вроде бы хотел увидеть все это время. И тут... «Торо!» – послышался шепот за его спиной. И вместе с этим что-то пронзило его бок. «А?» Даже самому Тору показалось, что его возглас прозвучал глупо. В самую первую очередь он ощутил не боль и не жар, а неуверенность. «Что это?» Лишь смог протянуть он, глядя на торчащий из бока метательный нож. «У Альберика нет людей, использующих такое оружие. И вообще это оружие диверсантов, вроде Тору. И прямо сейчас, без Акари, рядом с Тору не находилось людей с такими ножами, за исключением Чайки, который он дал несколько для самообороны». «Чайка?» В воздухе показались серебристые волосы. Тору ошарашенно смотрел на бегущую мимо него девушку. Он знал наизусть ее профиль. Он знал наизусть ее волосы. Все они принадлежали хозяйке Тору, с которой он не расцеловался, и с которой они вместе путешествовали, постоянно выручая друг друга. Чайка бежала от него. Гроб, который она всегда таскала на спине, моментально скрыл ее фигуру от Тору. «Эй, ты...» «Торо не может вернуть останки», произнесла владелица гроба своим обычным голосом. Торо не видел, что именно выражало ее лицо. «Поэтому сделка». «Что?» — обронил Торо, падая на колени. Только сейчас он ощутил резкую боль в своей ране. Глубокая. Похоже, что задеты даже органы. Торо попытался напрячь мускулы, чтобы ослабить кровотечение, но получилось плохо. Моральное истощение с такой скоростью распространилось по его сознанию, словно это оно, а не кровь, сочилась из раны. «Короче говоря», — сказал Альберик ледяным голосом, не сводя глаз Тору. «Мы заключили сделку. С Чайкой Газ». «Что?» Он не понимал. «Сделка? Чайки и Альберика? Какой мог быть смысл в... Чайка Газ хочет закончить сбор останков, но в одиночку ты не сможешь убить всех нас и отобрать недостающие фрагменты», — уверенно продолжил Альберик. «С другой стороны, Тору Акюра, главное из моих желаний – убить тебя, чтобы отомстить за Виви и Зиту. Вот на этих основаниях мы и договорились об обмене». Альберик кивнул Чайке, уже успевшей подбежать к нему. «Я передаю ей оставшиеся 3 фрагмента». Альберик в открытую передал Чайке 3 сосуда с останками, чтобы Торо все разглядел. «А Чайка сдает тебя мне». «Чайка», — сказал Торо, зажимая рукой рану. Эй, это не смешно. Это даже опасно. Немедленно возвращайся. Он даже не смог закончить свою фразу. Торо! Обернулась к нему Чайка. Я ведь с самого начала говорила, не так ли? Почему-то она переключилась на северный язык. Возможно, она сделала это для того, чтобы Тору легче ее понял. А возможно, ее цель была мрачнее, чтобы он не смог ее не понять. Но во всяком случае, ее речь стала куда более акцентированной, с паузами между словами. «Моя главная цель – сбор всех останков отца. Я лишь выбрала самый верный способ ее достижения». Отобрать останки у Альберика на пару с Тору. Или же сдать Тору Альберику и получить останки в обмен. Совершенно очевидно, какой из вариантов проще. Чайка, ты... Тогда что насчет тех улыбок? Что насчет всех этих поцелуев? Неужели все они были лишь для того, чтобы заставить Тору действовать, как ей удобно? Осознание того, что труды оказались тщетными... Ощущалось так, словно тело его гнило заживо. Все люди предают. Он знал об этом. Все знают об этом. Тогда почему? Почему все они смотрят на близкого им человека и думают, но только не этот, и этот человек меня не предаст? И почему ищут для этого основания, которые на проверку оказываются вершинами глупости? Поцелуи. Жизнь под одной крышей. Битвы плечом к плечу? Телесная близость? Словесные клятвы? Да разве все они хоть что-то значат? Сколько бы слов они ни говорили друг другу, сколькими бы чувствами ни делились, сколько бы ни проводили друг рядом с другом времени, ничто не могло гарантировать, что один не предаст другого. Между всеми этими вещами и предательством нет никакой связи. Кто-то может сказать, что эти действия влияют на чувства. Но чувства и душа не просто неосязаемы. Люди до сих пор не могут сойтись во мнениях относительно того, что именно означают эти слова. Разве попытка решить, что предательство немыслимо на основе одних лишь этих вещей, не банальная глупость? Вера – вершина нелогичности. Где-то на затворках сознания Тору послышался чей-то шепот. Похожий на Хасумин, похожий на Акари, похожий на Доминику, похожий на Чайку, похожий на всех них и в то же время чей-то еще. Как бы хорошо ты ни относился к своему партнеру, когда представится выбор между ним и либо своей жизнью, либо выполнением важной миссии, логичным решением будет бросить его. Кто-то говорил с ним таким голосом, словно рассказывал нечто совершенно очевидное. Разве позволить каким-то мелочам отвлекать себя от истинной цели – не глупость? Значит, выбор и правда очевиден. Предательство – естественное решение. Помни это. Когда ты говоришь с другими людьми, под их улыбками скрываются ростки предательства. Это неотделимая часть человеческих взаимоотношений. И тот, кто прожил всю свою жизнь, не познав предательства, либо чудесно удачлив, либо настолько глуп, что даже не осознал, что его предали. Подозревай, подозревай, подозревай. Если ты родитель, подозревай своих детей. Если ты мужчина, подозревай женщину. Если ты муж, подозревай жену. Если ты друг, подозревай друзей. Если ты ученик, подозревай учителя. Если ты начальник, подозревай подчиненных. Ты никогда не знаешь, когда тебя предадут. Поэтому... Чайка. Ощущая, как замыкается в собственном отчаянии, Тору произнес ее имя. Имя той девушки, ради мечты которой он был готов пожертвовать всем. «Прости, Тору», — ответила та с улыбкой. «Но другого выхода нет. Я непременно должна собрать все останки, понимаешь?» На ее лице не было ни намека на злой умысел. Она будто произносила нечто очевидное. Так значит, это очевидно? Значит, Тору верил просто по своей глупости? Предательница не чувствовала угрызения совести. Она не считала свое предательство чем-то неправильным. Вот и все, чего стоит хваленое доверие. Чайка. Продолжая держаться за свой бок, Торо собрался со всеми своими силами. «Я есть сталь!» Он не сводил с чайки глаз, отплёвываясь кровью и словами.